Тася погрузилась в горячую воду и сразу почувствовала, как постепенно оживает ее кожа. Сначала кожа. Она настолько промерзла, что сразу не могла согреться. Она опустила голову в воду и держала там, пока хватило дыхания. «Миша, какое счастье! И ты рядом, как в сказке, как прежде и прежний, молодой-молодой. Расскажи что-нибудь, придумай!» Она считала, что когда Миша весел, радостен, когда шутит, то он счастлив. И она, как его верный ангел, парила над землей. В умении экспромтом придумывать сюжеты, небольшие рассказы ему не было равных. «Один сюрприз, о котором я мечтала целую неделю, ты мне приготовил. Горячая вода. Я твой должник. Вечный», — серьезно произнес Миша. «Не надо о долгах. Говори о веселом. Что-нибудь смешное», — попросила Тася. «Не могу», — неожиданно развел руками Миша. «Не то чтобы разучился. Жизнь вижу по-другому. Мне неудобно вспоминать. Я мужчина, глава семьи, должен заботиться о тебе. Но ведь медицинский кабинет в Киеве мы оборудовали, продав твое столовое серебро. Я противился, ты помнишь? Но ты уверила меня, что мы обойдемся простой посудой. К тому же серебро в любой момент могли реквизировать. Ты была права. А помнишь ширму, которой мы разделили кабинет, чтобы один посетитель не мог видеть другого? Специфика врача-венеролога. Знаешь, Тася, у меня лечились муж и жена. Оба были заражены, но разными заболеваниями. И смех, и грех. Каждый из супругов умолял меня сделать так, чтобы о болезни не знала его половина. Они приходили почти в одно и то же время. Один заходил с одной стороны ширмы, а она в это время уходила через другую. Чудом не сталкивались. А мне было и смешно, и страшно. Вдруг увидятся. Ведь я им обещал скрыть тайну. Приходила даже генеральша. Стройная брюнетка со жгучим взглядом. Очень привлекательная. «А ты запомнил?» — буркнула из бочки Тася. «Врач обычно запоминает своих клиентов», — отозвался Михаил. «Прихватила самое вульгарное заболевание от денщика мужа, а от меня требовала. Вылечите меня быстрее и без плохих последствий. Я генеральша». «А как же денщик?» — спросил я у нее. — «Приведите его ко мне. Он может быть опасен для других женщин», — настаивал я. А она в ответ вскинула брови. — «Пусть о нем заботится муж, ведь он денщик не мой, а генерала». Тася рассмеялась. Силы возвращались к ней. — «Ты молодеешь прямо на глазах», — воскликнул Михаил. — «Я подолью горячей воды, чтобы скинуть тебе еще несколько лет». «Пусть будет 15, — попросила Тася. — Я полюбила тебя, когда мне было 15. — А 14 лет не желаете, моя госпожа? — театрально обратился к ней Миша. — Или 13? Возраст Джульетты? — Хватит и 15. Как вы считаете, мой господин? — улыбнулась Тася. — Не хочется выходить из воды. Я чувствую прилив теплоты в каждой жилке. «Я тебя ждал более 2 недель. Подожду еще 2 минуты», — серьезно проговорил Миша. И тут ее неодолимо потянуло к нему. Она привстала из бочки. «Какая ты у меня красивая и славная, Таська!» — искренне восторженно произнес он, сам вытирая ее полотенцем, целуя ее груди, а она обвела его шею руками. «Миша, родной, это я твоя должница!» Каждый день с тобой для меня радость, честное слово, самое честное, — страстно прошептала она, ища своими губами его. А когда они лежали в кровати, насладившись друг другом, он стал ей рассказывать о Владикавказе. Очень симпатичный городок. Ты убедишься. Он не может не нравиться. Пересекает его Александровский проспект. Это Невский или Крещатик в миниатюре. И вокруг городка цепь гор. Кажется, что одна гора переходит в другую. Центр города до сих пор своеобразен, хотя в целом он теряет свое обаяние. Загрязнен, и болезней разных хватает. Сыпной тиф косит людей. Есть даже случаи холеры. «Не может быть», — тихо произнесла Тася. «Не губи сказку. Извини, Миша, я сейчас засну. Дорога была ужасная, но я все вытерпела. К тебе ехала, к тебе, милый Миша». Из последних сил улыбнулась она, и сон сковал ее тело и сознание. Через полвека Татьяна Николаевна будет по-доброму вспоминать этот город. Маленький городишко, но красиво, горы там видны. Полно кафе кругом, столики прямо на улице стоят. Народу много, военные ходят, дамы такие расфуфыренные, извозчики с пролетками на шинах, музыка играет. Весело было. Я еще обратила внимание, Михаилу говорю, что это всюду бисквит продают. А он: «Ты что, это кукурузный хлеб». А я за бисквит приняла. Тоже желтый такой. Миша начал работать в госпитале. Я пришла туда поесть. Голодная, как черт, пришла. Съела 2 или 3 котлеты. Так он: «Ты меня конфузишь». Еще он сказал, что начал печататься там, писать, и благодарно посмотрел на меня. «Я здесь при чем?» А он: «При чем? И очень. Сама знаешь». Я сказала: «Догадываюсь, но не точно». Он говорит: «Пусть между нами останется эта загадка». «Пусть», — говорю я, а сама улыбаюсь, рот до ушей.